Глава 7. О жизни и кончине старца, отказавшегося от настоятельства в монастыре Башен. В том же монастыре Башен жил один старец. После кончины прежнего игумена настоятели и остальные братья обители желали его избрать игуменом, как великого и богоугодного мужа. Старец умолял их отказаться от этого. «Оставьте меня, отцы, оплакивать мои грехи. Я вовсе не таков, чтобы заботиться о душах других. Это дело великих отцов, подобных Аве Антонию, Пахомию, святому Феодору и другим». Однако не проходило дня, чтобы братья не убеждали его принять игуменство. Старец продолжал отказываться. Наконец, видя, что братья неотступно просят его, сказал всем: «Оставьте меня помолиться 3 дня, и что будет угодно Богу, то и совершу». Тогда была пятница, а в день воскресный, рано утром, старец скончался.